Глава 76. Человек рождается мягким и щуплым, а умерев делается жестким и твердым. Когда все вещи, трава и деревья живут, они мягки и гибки. Умерев, они становятся сухими и жесткими. Посему жесткость и твердость — спутники смерти, мягкость и слабость — спутники жизни. Вот почему крепкие доспехи мешают победить, а крепкому дереву не устоять. Сильному да крупному быть внизу, мягкому и слабому быть вверху. Лао Цзы на редкость вдумчивый наблюдатель жизни. Общеизвестные вещи служат ему поводом для раскрытия глубоких истин, о которых большинство людей не догадывается. Мягкость и слабость не ценят в мире, где в чести сила и твердость, но мягкость и слабость юной жизни навевают китайскому мудрецу мысль о внутренней расслабленности и некой абсолютной уступчивости, в которых воплощается высшая полнота и гармония бытия, и, следовательно, вечное движение, свобода, не столько даже жизнь, сколько сама жизненность духа. Это вечное ускользание живой жизни, подобное мягкому, но неостановимому течению вод, и есть наша самая прочная основа. Основа наших творческих сил — то, что надежнее всего способно дать самые неожиданные результаты. Мы ближе всего к себе как раз тогда, когда мы необычнее, даже фантастичнее всего. Путь к обретению себя посредством оставления себя нужно начинать с простого совета. Воистину силен тот, кто знает бессилие насилия. И это означает, что великий путь, как неоднократно заявляет Лао Цзы, начинается с безусловного, безупречного доверия к себе. Тогда мы узнаем, что искренность веры движет горами.